Шестое. На пути к Хельсинки. Первая половина 70-х годов представляет собой замкнутый период. Подходит к концу первое десятилетие власти Брежнева. Завершается девятая пятилетка, сильно уже задетая первыми волнами мирового экономического кризиса. Подписывается финальный акт Европейского соглашения в Хельсинки. Долгожданный плод разрядки. В первой половине 70-х годов происходят события, означающие поворот в мировой политике. Советский Союз достигает в области ядерного вооружения паритета с Соединенными Штатами Америки в количестве стратегических ракет. Американское превосходство, длившееся весь послевоенный период, пришло к концу. В 69-м году число советских ракет, способных достичь американской территории, сравнялось с числом американских ракет и продолжало неуклонно расти. Генри Киссинджер. Сахаров в статье о положении в мире и в Советском Союзе, написанной 4 мая 1980 года в ссылке в Горьком, отмечает как важнейший факт кардинальное переоснащение и расширение вооружений, осуществленное в СССР в 60-е и 70-е годы. Новое русское слово 13.06.1980. На 24-м съезде партии министр обороны СССР маршал Гречко утверждает, Советский Союз способен на силу ответить превосходящей силой. Правда, 3.4.1971. По американским и английским данным, достоверных советских данных нет, военный бюджет Советского Союза возрастал в 1965-77 годах ежегодно не менее чем на 4,5%, составляя не менее 11-13% национального продукта. В то же время Соединенные Штаты Америки предназначали на военные расходы 6% национального продукта, хотя он вдвое превышает советский. Характерно, что Советский Союз тратит на нужды личного состава вооруженных сил 16% военного бюджета, Соединенные Штаты Америки – 56%. Цифры красноречиво демонстрируют изменившееся соотношение сил. В 1967 году Соединенные Штаты Америки располагали 1054 межконтинентальными баллистическими ракетами, а Советский Союз — 570. В 1979 году Соединенные Штаты Америки сохранили число этих ракет неизменными. Советский Союз увеличил их до 1409. Состав американской армии сократился на десятилетие с 3,5 миллионов военнослужащих до 2,6 миллиона. Советская армия увеличилась с 3 миллионов 68 тысяч до 4 миллионов 190 тысяч. Еще разительнее соотношение сил на так называемом Европейском театре между силами НАТО и силами Варшавского пакта. По танкам 1 к 2, бронетранспортеры 1 к 2, противотанковые ракеты 2 к 1, артиллерийские системы и минометы 1 к 2. Стратегическое преимущество Советского Союза определяется и тем, что союзник Западной Европы, Соединенные Штаты Америки, находится далеко за океаном, а основная сила Варшавского договора — советская армия — рядом. 60-е и 70-е годы были временем бурного развития советского военно-морского флота. Один из вдохновителей создания Советского океанского флота, адмирал Горшков, определяет морскую мощь Советского Союза как реальную способность государства эффективно использовать мировой океан в интересах коммунистического строительства. Горшков, «Морская мощь государства», Москва, 1979 год, страница 408. Ссылаясь на Ленина, уделявшего господству на море серьезное внимание, указанное сочинение, страница 342, командующий советским военно-морским флотом признает, что завоевание господства на море продолжает сохранять актуальность. Указанное сочинение, страница 412. Он лишь добавляет, что советское военно-морское искусство полностью отвергало попытки отождествить понятие господства на море с понятием господства над миром. Указанное сочинение, страница 342. Советский военный флот стал важным элементом глобальной советской стратегии, важным инструментом политики в мирное время, осуществляя защиту интересов Советского Союза и поддержку дружественных стран. Указанное сочинение, страница 412. Мечты Ленина, полагавшего, что Красная Армия, вторгшаяся в 1920 году под командованием Тухачевского в Польшу, принесет Европе счастье и мир. Осторожность Сталина, отвергавшего в 30-е годы планы строительства Большого флота, ибо не у берегов Америки воевать будем, кажутся наивными наследникам создателей советского государства. В середине 70-х годов они имели, наконец, средства для осуществления утопии. Американский военный министр Гарольд Браун признавался: «Почему Советский Союз так настойчиво стремится увеличить свои стратегические ядерные возможности, нам не ясно». Советский военный теоретик Скирдо дает ответ: «Решающее значение ныне приобретают не потенциальные экономические возможности государства, которые можно привести в ходе войны, а соотношение тех сил и средств, которыми вступившие в борьбу стороны располагали еще до начала военных действий». Скирдо, «Народ, армия, полководец», Москва, 1970 год, страница 97. Советские руководители стремятся создать колоссальный военный перевес до начала военных действий, ибо они хорошо знают об экономической слабости СССР. Слабость советской экономики побуждает советское руководство расходовать все больше и больше средств на вооружение и армию, необходимых для осуществления их планов, а эти непомерные расходы не перестают ослаблять советскую экономику. В конце ноября 1961 года 22-й съезд партии принял новую программу, которая, твердо опираясь на самую передовую науку, обещала: в ближайшее десятилетие, 1961-71 годы, Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — Соединенные Штаты Америки. Значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся. Всем будет обеспечен материальный достаток. Все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства. В основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах, исчезнет тяжелый физический труд, СССР станет страной самого короткого рабочего дня. 22-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 17-31 октября 1961 года, стенографический отчет, том 3, страница 276. В январе 70-го года в «Передовой правде» были изложены основные тезисы доклада Брежнева на пленуме ЦК состоявшемся в декабре 1969 года. Генеральный секретарь констатировал, что обещания программы не могут быть выполнены, что «золотой век» откладывается. В ряде республик и областей страны допущено необоснованное сокращение поголовья скота и птицы, производство мяса, молока, яиц, вследствие чего начали появляться трудности в снабжении населения продуктами животноводства, особенно в крупных промышленных центрах. Кроме того, констатировалось отставание темпов развития ряда отраслей промышленности, медленный рост производительности труда, эффективности общественного производства. Правда, 13.01.1970. Девятая пятилетка 1970-75 годы должна была впервые в советской истории обеспечить быстрейшее развитие средств потребления, группа Б, по сравнению со средствами производства, группа А. Фантастические обещания Хрущева уступили место невыполнимым обещаниям Брежнева. И прежде всего было объявлено о переходе в реальный социализм, на новую, высшую ступень по направлению к цели. Прилагательное было выбрано безошибочно. Слово «реальный» прикрывало и реальность экономики, всего советского общества, цели. План выполнялся, перевыполнялся и слегка недовыполнялся. Центральное статистическое управление публиковало цифры. В то же время за всеми продуктами необходимо было стоять в очередях, и неисправимые сочинители анекдотов говорили, что повышение жизненного уровня советских граждан выражается в том, что очереди стали лучше одеты. К великому празднику, столетию со дня рождения Ленина, гражданам обещали забросить в магазины нитки. Парадоксы советской экономики делают из нее особый феномен, понять который, используя традиционные способы экономического анализа, невозможно. Подводя итоги девятой пятилетки, Брежнев говорил на 25-м съезде 1976 год о замечательных успехах промышленности, об увеличении выпуска товаров. То же самое он повторил и на 26-м съезде 1981 год. Выступая в Тбилиси накануне 25-го съезда КПСС, первый секретарь ЦК грузинской компартии Шеварднадзе, наводивший в то время порядок в республике, приоткрывал реальность. Каждое четвертое изделие массового потребления неудовлетворительного качества. На каждые 10 тысяч жителей за 4 года девятой пятилетки в Грузии ежегодно строилось в среднем 50 квартир, на Союз — 91 квартира. Брежнев говорил на съезде об ассигновании в новой пятилетке на сельское хозяйство 172 миллиардов рублей. Правда, 27.02.1976. А Шеварднадзе признал: на каждый рубль, вложенный в наше сельское хозяйство, мы получаем 39 копеек в виде отдачи. «Заря Востока», 23.01.1976. Производительность труда, по данным академика Хачатурова, в советской промышленности в два раза ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. В сельском хозяйстве ниже в 4-5 раз. Плановое хозяйство, номер 6, 1976 год, страница 13. Советская система планирования и учета построена таким образом, что повышение производительности чрезвычайно невыгодно предприятию. Чем выше производительность труда, тем меньше число рабочих, что влечет за собой повышение плана и снижение общего фонда заработной платы. Существует порог производительности труда, признает советский экономист, переходить который нецелесообразно, так как может последовать резкое повышение планового задания. Литературная газета, номер 25, 1979 год. В результате на большинстве отечественных машиностроительных заводов численность работников в 1,3-1,4 раза выше, чем на подобных же предприятиях за рубежом. Труд 17.07.1979. Использование ненужных рабочих позволяет сохранять полную занятость, что является одной из причин низкой заработной платы. Подсчет заработной платы в СССР, производимый часто западными экономистами, прекрасный пример и реальности советской экономики. Лучший знаток советской экономики во Франции, профессор Кербле, скрупулезнейшим образом подсчитал на основе советских и западных источников среднюю заработную плату в СССР, Франции и Соединенных Штатах Америки на 1973 год, третий год девятой пятилетки. Зарплата нетто в СССР составляла 121,9 рубля, во Франции 1496,61 франк. В Соединенных Штатах Америки 606,51 доллара. Переведя рубли и франки в доллары по официальному курсу, профессор Кербле получил среднюю зарплату соответственно в 168,14 доллара, 361,64 доллара и 606,51 доллара. Академик Сахаров в то же время на основании наблюдений внутри страны пришел к выводу, что средняя зарплата в СССР равна 110 рублям, что по покупательной способности приблизительно соответствует 55 долларам или 275 франкам. Андрей Сахаров, указанное сочинение «О стране и мире», страница 26. Однако и этот подсчет не отражает всей реальности. Сахаров принял стоимость доллара, слегка завысив в 2 рубля, полагая, что такова реальная покупательная способность рубля. Академик Сахаров решил, видимо, не осложнять подсчет анализом стоимости рубля, самой удивительной из монет, существующих в мире. Стоимость рубля определяется волей партии и правительства. В Советском Союзе существует несколько видов валютных рублей, позволяющих приобретать в специальных учреждениях товары, которых нет в обыкновенных магазинах. В 30-е годы они назывались сухо и таинственно «торгсин» — торговля с иностранцами. В эпоху реального социализма они называются лирико-поэтически «березка». В «березках» рубль цены не имеет. Это, возможно, единственный случай в мире, когда отечественная валюта не принимается магазинами страны. Кроме «березок» существует разветвленная сеть специальных магазинов для номенклатуры, в которых цены продуктов варьируются в зависимости от положения покупателя на иерархической лестнице. Наконец, хроническое отсутствие продуктов превращает рубль в иллюзорную монету, на которую нельзя купить товары. Васленский предлагает ввести наряду с реальной заработной платой понятие «эффективная заработная плата», которая определяет подлинное количество товаров потребления и услуг, которые работающий может получить за свою заработную плату. Михаил Васленский, номенклатура, страница 274. Ничтожность эффективной заработной платы влечет за собой снижение производительности труда, плохое качество работ, прогулы. В августе 1979 года «Правда» публиковала победные реляции. Выдающееся достижение советской космонавтики успешно завершен самый длительный в истории пилотируемый полет в космос с продолжительностью в 175 суток. «Правда» 28-1979. В это же время «Комсомольская правда» напечатала подборку писем читателей, которые жаловались. Поезд из Красноярска в Москву прибыл с опозданием на 14 часов. Из Новокузнецка в Челябинск с опозданием на 17 часов 30 минут. Из Воронежа в Москву на 4 часа. «Комсомольская правда» 15-8-1979. Полеты в космос — область военных усилий СССР, и успехи в ней несомненны. Военная промышленность занимает в советской экономике особое место не только потому, что ей уделяют особое внимание, но и потому, что это единственная отрасль, работающая в условиях подлинной конкуренции с Западом. Изделия советской военной промышленности должны не уступать по качеству изделиям передовых в промышленном отношении стран. Это не значит, конечно, что военная промышленность не страдает общими пороками советской экономики, но это значит, что лечению этих пороков уделяется внимание. В двухтомнике речей и докладов Брежнева, подготовленных в подарок 25-му съезду и подытоживших взгляды брежневского руководства после десятилетия пребывания у власти, определялись условия развития страны на стадии зрелого социализма. Брежнев ясно и открыто говорил: никаких реформ, никакой научно-технической революции. Только партия, вооруженная учением марксизма-ленинизма и опытом политической организации масс, способна определять главные направления общественного развития. Главные качества, которые партия требует от руководителей – высокая идейность и компетентность. Брежнев об основных вопросах экономической политики КПСС на современном этапе 1964-1975, два тома, Москва, 1975 год, том 1, страница 118. Идейность в начале, компетентность потом. Неудача девятой пятилетки, советская статистика косвенно признала это, объявив о том, что вопреки обещанию группа А развивалась быстрее группы Б, официально объяснялась двумя плохими урожаями в 1972 и 1975 годах. Последствия неурожаев, особенно катастрофического в 1975 году, могли бы быть необычайно тяжелыми для страны и для власти, если бы не немедленная помощь Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Закупки зерна за границей начал Хрущев в 1962 году. С тех пор Советский Союз из года в год покупает зерно в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии, Аргентине и Бразилии. Политические соображения играют не последнюю роль. Нехватка продовольствия ведет к волнениям рабочих. В 60-е и 70-е годы в Советском Союзе вспыхивают забастовки в крупных промышленных центрах. Наиболее крупное волнение произошло после новочеркасских событий 62-го года на автомобильном заводе в Тольятти в 1980 году. Происходили забастовки на предприятиях Центральной России, Ярославль, Муром. Причины одни и те же – нехватка продовольствия, тяжелые материальные условия жизни. Не прекращались волнения в наиболее уязвимой зоне Советской империи в Польше. В 1970 году рабочие волнения заставили сменить на посту первого секретаря партии Гомулку Герекам, а спустя 10 лет, в 80 году, заменить Герека на том же посту Каней. Вывод ясен – экономические трудности чреваты политическими осложнениями. Урок был учтен, и закупки зерна и других продовольственных товаров растут. В 1972 году СССР закупил в США 18 миллионов метрических тонн зерна. Но этот рекорд был превзойден в 1979 году. СССР закупил 25 миллионов тонн зерна и пшеницы в Соединенных Штатах Америки. Согласно ранее заключенному договору, СССР мог закупать в течение 5 лет ежегодно 15 миллионов тонн зерна без специального разрешения американского правительства. Подписание этого первого в своем роде соглашения было откровенным признанием краха советской аграрной политики. 25% всего самодеятельного населения Советского Союза занято в сельском хозяйстве. В США от 2,5 до 3%. СССР в цифрах в 1978 году, Москва, 1979 год, страница 7. Не помогает ни количество рабочих рук, ни техника, ни химия.